Оставалось отшутиться. И, конечно, она знала, сколько мне лет. Но, кроме того, в уголке мозга у меня шевелилась мысль. Да нет же, нет мне 58, и быть не может. Я чувствую себя молодым, молодо выгляжу. Инстинкт подсказал, что нужно скрыть правду. И я хотел сказать 48, но перепрыгнул на 46. Кажется, подходящий возраст, вполне приемлемый. Джулиан помолчала. Она, кажется, удивилась. Мы свернули на Белфорд-стрит. Тогда она сказала: «О, значит, ты чуть постарше папы. Я думала, моложе». Я беспомощно рассмеялся, сетуя про себя на эту нелепость, на это утонченное безумие. Конечно, молодежь не разбирается в летах, не ощущает возрастной разницы. Раз после 30, им уже все равно. А тут еще моя обманчивая моложавая маска. Ох, как нелепо, нелепо, нелепо. Брэдли, что за дикий смех? В чем дело? Пожалуйста, перестань и поговорим. Мне надо как следует поговорить с тобой. Ну что ж, поговорим. Где это мы? Все перед тем же гостеприимным Иниго Джонсом. Войдя в скромную калитку, именовав два задрапированных материи ящика для пожертвований, мы оказались у западного предела, где находился единственный вход в церковь. Я свернул в темный двор и вышел в сад. Дорожка упиралась в дверь, ведущую к обители вечного покоя Лили, Уичерли, Гринлинга Гиббонса, Арне и Эллен Терри. Лили Питер, Питер ван дер Фас, голландско-английский художник-портретист, представитель фламандской школы живописи. Уичерли Уильям, английский драматург. Гиббонс Гринлинг, английский скульптор. Томас Аугустин Арне, английский композитор. Элен Алисия Терри, английская актриса. Кирпичный портик был исполнен домашнего, чисто английского изящества. Я сел на скамейку в темном саду. Чуть поодаль фонарь тускло светил на оранжевые розы, делая их восковыми. Шмыгнула кошка, беззвучно и быстро, как тень птицы. Когда Джулиан села рядом, я отодвинулся. Я ни за что не дотронусь до нее. Чистое безумие продолжать препирательство. Но я ослабел от своего умопомрачения и от нелепости происходящего. После лжи о возрасте всякое благоразумие, все попытки самосохранения были уже ни к чему. «Никого никогда еще не рвало из-за меня», — сказала Джулиан. «Не обольщайся, тут еще и Штраус. Милый старый Штраус». Я сидел, как египтянин, прямо, руки на коленях, и глядел в темноту, где мелькала и резвилась тень кошки. Теплая рука вопросительно легко дотронулась до моих стиснутых пальцев. «Не надо, Джулиан. Я правда сейчас пойду, не мучай меня». Она отняла руку. «Брэдли, ну что ты так холоден со мной? Пусть я кретин, но тебе-то зачем вести себя как девки? Ступай в монахини, говорю тебе, и не откладывай, прощай». Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 1. «Понимаю, ты развлекаешься вовсю, но хватит, помолчи, не трогай меня». «Не буду я молчать и буду тебя трогать». Ее рука, мучительница, опять легла на мою. Я сказал: «Ты так нехорошо себя ведешь. Я бы никогда не поверил, что ты можешь быть такой легкомысленной и злой». Я повернулся к ней и крепко сжал ее настойчивую руку повыше запястья. И вдруг меня словно ударило. В эти минуты я скорее угадал, чем увидел ее взволнованное, смутно улыбавшееся лицо. Тогда я крепко и уверенно обнял ее обеими руками за плечи,